Глава 16. 4 недели спустя. Может, все-таки попробуем? Потихоньку, а? И ты возьмешь и впадешь в кому. Ну уж нет. Твой лечащий врач прописал полный сексуальный покой минимум месяц. Но для того, чтобы трахаться, не обязательно ведь, чтобы голова соображала. Демиан, раз у тебя появились мысли о сексе, значит, ты пошел на поправку. Я безумно рада, прижалась к нему, лежа рядом на больничной койке, нежно обнимая любимого за талию. Безумно рада, что я снова хочу тебя трахать. Ну эй. Я каждый день приходила к нему в приемные часы, но уходила лишь поздно вечером, и персонал больницы закрывал глаза на мои продолжительные посещения. Первое время Демиан злился и вообще со мной не разговаривал. Но один раз на прошлой неделе у меня не получилось прийти. Почувствовала себя неважно и решила остаться дома. Тогда он позвонил и наорал на меня, почему не пришла к нему в больницу. После этого эпизода мои ежедневные вахты в госпитале возобновились, и любимый наконец стал оттаивать, позволяя мне ложиться на его кровать, делать легкий массаж и гладить пострадавшее тело, наполняя его своей любовью. С утра лечащий врач обрадовал, что восстановление идет полным ходом. И уже через несколько дней Демиана, наконец, выпишут домой. Конечно, это означало только самое начало пути выздоровления. Ему необходима была длительная реабилитация, включающая в себя физиолечение, массажи, физкультуру и какие-то новые специальные методики, которые помогали практически полностью вернуть качество жизни людям после черепно-мозговых травм. Кстати, несмотря на то, что машина, сбившая Демиана, скрылась с места преступления, полиция отыскала ее в тот же вечер и арестовала водителя. Им оказался 18-летний невменяемый наркоман, который клялся, что это чистая случайность. Вот только у него в сумке нашли крупную сумму денег, появление которых он так и не смог объяснить. Мы с Эриком и Вильямом больше не разговаривали на эту неприятную тему. Но я знала со слов Селесты, что парни полным ходом готовят акт возмездия, приложив к этому все связи своих влиятельных семей. Даже боялась подумать, что они собираются сделать. Хотя, сказать по правде, все мои мысли были заняты здоровьем любимого мужчины, его восстановлением после аварии. Не могла думать ни о чем другом и отдавала всю себя, чтобы хоть как-то развеселить его или чем-то занять в больнице. Поэтому пришлось отказаться от всех съемок и кастингов в модельном агентстве. Эта мишура совершенно перестала интересовать меня, ушла на второй план. Я знала, что всегда могу вернуться и возобновить съемки, так как была связана 2-летним контрактом. «Ну так, может, все-таки попробуем? Если бы не гипс на ноге, я бы вообще был терминатором!» Игриво хихикнув, оттянула резинку спортивных штанов пациента и стала медленно гладить ладонью вздыбленное мужское естество. «Хочу тебя, маленькая. Медленно и глубоко, моя девочка!» Тихо шептал на ухо, блаженно зажмурив глаза, когда моя рука уверенно скользила по большому, налитому горячей кровью члену. «Дэми, я так соскучилась!» Изрекла пересохшими губами, ощутив собирающуюся влагу между ног. Звук открывающейся двери застал нас врасплох, и я стремительно отдернула руку, пересаживаясь обратно на свой стул. В палату вошла симпатичная медсестра и, окинув меня недоброжелательным взглядом, оставила на тумбочке блистер с таблетками и витаминами, после чего благополучно вышла за дверь. Она чуть не испепелила меня взглядом. «Кажется, ты ей приглянулся». Вернулась обратно, хихикая, продолжая нашу прерванную ласку. «Жаль, она не в моем вкусе», — насмешливо бросил Дэм, игриво закусывая нижнюю губу. «Ненавижу тебя», — капризно наморщила нос, кайфуя от ощущения его горячего стояка в своей ладони. «А я тебя люблю. Больше всего, что есть в моей жизни. Ты — смысл моей жизни, Мия. Без тебя я просто сдохну». Его слова растворились в нашем медленном сладостном поцелуе, и мне вновь захотелось плакать, только теперь от счастья. Демиана забрали на процедуры, а я, покинув больничную палату, присела на диван в коридоре, ощутив легкое головокружение. «Черт, надо уже начать нормально питаться», — пробурчала себе под нос, вспоминая, что в этом месяце потеряла 4 килограмма, так как от нервов и бесконечного волнения почти ничего не ела. «Мисс Саммерс!» — повернула голову на серьезный вкрадчивый баритон, врезаясь взглядом в синие глаза под толстыми линзами очков лечащего врача Демиана. «Да, добрый день. Доктор Адамс, вы хотели поговорить о мистере Готье?» Кровь моментально отхлынула от лица. Стоило мне лишь подумать о плохих новостях. «Нет, Мия, можно я буду обращаться к вам просто по имени?» «Да, конечно», — растерянно хлопала ресницами, пытаясь понять, к чему он клонит. «К счастью, мистера Готье выпишут со дня на день. Он идет на поправку семимильными шагами. Я почти уверен, что это в большей степени ваша заслуга. Но поговорить я хотел о вас. Вижу, с какой самоотдачей вы проводите здесь каждый день. Но, Мия, вы посмотрите на себя. Так ведь недолго и самой заболеть. Бледная, чуть ли не зеленая. Уже еле ходите. Идемте со мной». «Что?» – растерянно переспросила, словно по команде поднимаясь с диванчика. «Идемте, идемте. Девочки из моего отделения возьмут у вас некоторые анализы. Когда вы в последний раз делали общий анализ крови, например?» «Не помню». «Вот и я о том же. Результаты будут готовы уже завтра». Сил на споры не осталось, и я позволила медсестре взять у меня полную пробирку крови из вены. Бриджит, хозяйка модельного агентства All Stars, пыталась дозвониться уже вторые сутки, но я все никак не могла найти время перезвонить, да и не особо хотелось. Наконец, выйдя на свежий морозный воздух, достала телефон, решив все-таки узнать причину ее звонков. «Ох, Мия, наконец-то соизволила!» Довольно резко проговорила начальница. Я ощутила, как мою душу наполнило нехорошее предчувствие. Мы договорились встретиться через час в офисе агентства. Бриджит сообщила, что приехать на разговор в моих же интересах. Перекусила в небольшой кафешке рядом с центральной больницей и вызвала такси, чтобы не опоздать на встречу. В итоге приехала даже на 10 минут раньше. Поднялась в офис, практически столкнувшись с Эшли, бессменным замом Бридж. «Привет, дорогая. Я немного потерялась, но через пару недель планирую войти в строй». Широко улыбнулась, но, не получив ответной улыбки, почувствовала себя не в своей тарелке. «Привет, Мия. Иди. Главное ждет». Как-то нерешительно выдавила женщина, отводя взгляд в сторону. «Ну хорошо», — пожала плечами, проходя в кабинет. «Ох, какие люди!» — хмыкнула коротко стриженная блондинка, вперев в меня цепкий взгляд ярко накрашенный глаз. «И тебе привет, Бридж», — уселась в кресло напротив, нервно перебирая пальцами. «Мия, что ты себе позволяешь?» «В смысле?» — растерянно нахмурилась. «Ты целый месяц игнорировала наши звонки и кастинги. Неужели так зазвездилась, а?» «Бриджит, что за глупости? Ты ведь в курсе, что случилось? Мой любимый попал в аварию и...» «Не хочу ничего об этом слышать. Я начала процедуру по расторжению нашего контракта. Мы прощаемся с тобой, Мия». «Что?» Мои глаза округлились, готовые вылезти из орбит. «Она что, шутит?» «Что слышала? Ты нарушила условия договора, дорогуша. И теперь я вынуждена с тобой попрощаться». «Ничего я не нарушала. По состоянию здоровья попросила перенести несколько съемок, и мне пошли на уступки. О чем ты говоришь?» Губы задрожали от негодования. «Извини, дорогая, но я тебе уже все сказала». В эту секунду дисплей ее мобильного телефона засветился, и краем глаза заметив имя, появившееся на дисплее, мою грудь свело отчаянной судорогой. Только в эту секунду до меня наконец дошел смысл происходящего. «Джон звонит. Ответь!» Улыбнулась, ощутив, как мои щеки пылают. «Это не то, что ты думаешь. Просто новый клиент». «Да, совпадение, конечно». «Извини, Мия, но это мир больших денег, и побеждают в нем те, кто имеет власть». Вдруг вспомнила историю, которую рассказывала мне Бриджит, когда приходила в больницу после моего падения несколько недель назад. В молодости она кинула горсть сушеных горошин под ноги танцующей примы шоу. А после того, как девушка упала и сломала лодыжку, сама заняла ее место. Меня передернуло от отвращения. Как бы сильно я ни желала славы и успеха, никогда не опустилась бы до подобной мерзости. Сколько он тебе заплатил? Сколько в денежном эквиваленте стоит разрушить мою карьеру? Расскажи, мне очень интересно. Спросила, выпрямляясь, обдавая хозяйку агентства взглядом, полным разочарования, чувствуя, что все внутри закипает. «Иди, Мия. Я понимаю, ты расстроена. Но это жизнь». «Дерьмовая у тебя жизнь, Бридж. Я думала, ты сильная, независимая женщина, которая ни у кого никогда не идет на поводу. А ты обычная гиена, стервятница, которая дружит по принципу, кто кому больше заплатит. Не забудь сказать Джону, что еще недавно ты лебезила перед Демианом». «Мия, что ты себе позволяешь?» — нахмурилась начальница, нервно перебирая пальцами листы ежедневника. «Ты мне противна», — выставила вперед левую ладонь, подняв вверх средний палец, а затем быстрым шагом направилась к выходу, напоследок громко хлопнув дверью. Уже в стеклянных дверях на выходе из офиса агентства я буквально на полном ходу врезалась в Хейли Кларкс, ту самую девицу, которая была обязана своим позорным падением на подиуме. «Ох, какие люди! Наша падающая звезда собственной персоной!» Ядовитая ухмылка растянула накачанные ботоксом губы Хейли. Она резко затормозила, преграждая мне путь. «Слышала? Твой любовничек еле выкарабкался с того света». «Заткнись!» — прошипела, сжимая пальцы в кулаки и делая шаг навстречу, практически врезаясь руками в тощую грудь модели. «Эй, полегче! Смирись, что мы наблюдаем падение звезды по имени Мия Саммерс. Ты в пролете? Самое крутое модельное агентство Нью-Йорка разрывает с тобой контракт». «Плак-плак!» — кукольное лицо девицы исказило наигранная гримаса печали. Мне стало тошно от всего этого гадюшника. Самой захотелось скорее разорвать контракт и больше не иметь никаких дел с несчастными озлобленными бабенками. «Я подумаю об этом завтра». Вдруг вспыхнула в голове знаменитая фраза Скарлетт О'Хара из книги «Унесенные ветром». «Мне жаль тебя, Хейли». Победоносно улыбнулась, вспомнив, что мой любимый, наконец, пошел на поправку. А все остальные проблемы показались мелочными и ничтожными. 2 дня спустя. Долгожданный день, когда Демиана выписали из больницы, наконец наступил. Мы все приехали заранее, мечтая уже поскорее вырвать его из этих монотонных больничных будней. Эрик смеялся над шуткой Селесты. Вильям возбужденно разговаривал с кем-то по телефону. А я неожиданно вздрогнула, услышав за спиной озабоченный голос доктора Адамса. «Мия, добрый день! Можно вас на минутку?» «День добрый, конечно». Он просил подойти вчера. Наверное, хотел отдать результаты анализов. Но я была так расстроена из-за потери контракта с агентством и новой подлости от Джона, искусно отыгранной Бриджит, что совсем об этом забыла. «О чем вы хотели поговорить?» — поинтересовалась, когда мы вышли из коридора в просторный холл между отделениями. «Мия, ваши анализы очень сильно меня насторожили». «Что такое?» — спросила равнодушно. «Мое здоровье совершенно не волновало меня в последнее время». «Организм истощен. Все жизненно важные показатели ниже нормы. И это чревато последствиями для здоровья вашего ребенка». Перед глазами все поплыло, а в ушах послышался противный звук, будто кто-то провел ржавым гвоздем по металлу. «Какого ребенка? О чем вы?» — спросила глухо, в надежде, что ослышалась. «Вы беременны. Судя по анализам, примерно 6-7 недель. Сейчас самый важный этап — закладка и развитие всех внутренних органов малыша. А вы совсем себя не бережете». Он говорил, говорил, говорил, а я опустошенно опустилась на диван, чувствуя... Черт, я вообще не понимала своих чувств. Внутри все перемешалось, обострилось и взорвалось. «Ребенок!» «Я беременна. 6-7 недель. Значит, малыш точно от Демиана. У нас с Джоном был только один раз сразу после возвращения в Париж. И потом несколько недель ничего». В голове вдруг вспыхнули выходные в Мексике. Пару раз мы так заигрывались, что все происходило без презерватива. «Любимая, ну ты где? Я мечтаю уже поскорее свалить отсюда!» Подняла голову, сталкиваясь с лукавыми глазами насыщенного оливкового оттенка. Демиан стоял посреди коридора, опираясь на костыли, и лениво улыбался, обдавая меня игривым взглядом голодного кота. «Дэми», — прошептала, поднимаясь и делая шаг к нему. Хотела сказать что-то еще. Но тут доктор Адамс вклинился в наш диалог. «Удачи вам и скорейшего выздоровления, мистер Готье. Я повидал очень много подобных случаев за свой 30-летний стаж работы. К счастью, вы родились в рубашке, и при правильной реабилитации через несколько месяцев уже и не вспомните о том, что попадали в такую серьезную аварию». И при правильной Но повторяю, никакого бокса. И при правильной А вы, Мия, берегите себя. Он подмигнул, на что я просто отвела взгляд в сторону. До сих пор не в состоянии осознать сказанных им слов. Братишка, сегодня вечером закрываем ресторан и устраиваем грандиозную вечеринку. Мы должны отметить второй день твоего рождения. Широко улыбнулся Вильям, похлопав Демиана по плечу. «Нет, друзья, поймите правильно, но сегодня у нас другие планы на вечер», ухмыльнулся любимый, проведя языком по нижней губе, буквально прожигая меня глазами, словно лазерным лучом. «Ох, блин, я что-то не подумал. Но тогда грандиозная вечеринка переносится на завтра». Point of view. Демиан. «Маленькая». Я зажал Мию в дверях, стоило нам оказаться на пороге. Столкнул нас лбами, переплетая дыхание и жмурясь от трепетных подрагиваний ее ресниц на своей коже. «Я так счастлива, больше никуда тебя не отпущу», — шептала, прижимаясь к моим губам своими. «Черт, так хочется закинуть тебя на плечо и отнести на кровать. Но я никчемный калека», — старался говорить насмешливо, чтобы она не почувствовала горечи, которой пронизаны мои слова. «Ты здоровый, сильный, самый лучший, а главное — мой», — ответила прерывисто, дразня мои губы влажным язычком. «Я так соскучился, родная», — хрипло шептал, оттягивая зубами аккуратную мочку. «Мечтаю заснуть в твоих объятиях, чтобы ты всю долбанную ночь обнимала меня и гладила своими шаловливыми ручонками. Слышишь? Чтобы ты обнимала меня всю ночь!» Еле доковылял до дивана, опираясь на костыли, а затем плюхнулся, утягивая ее за собой. «То есть ты даже не против обнимашек и поцелуйчиков после... я правильно понимаю?» Нежно улыбнулась красавица, запуская пальцы в мои волосы, прильнув ко мне всем телом, так сильно раздувая ноздри, словно она не может надышаться моим запахом. «Ты победила. Теперь я сам всеми руками и даже сломанной ногой за обнимашки после секса». «Дэми, погоди минутку. Я должна тебе кое-что сообщить». В глазах Мии вдруг вспыхнуло волнение. Она закусила нижнюю губу, немного отстраняясь, но я тут же вернул ее обратно, прижимая к груди и нетерпеливо расстегивая молнию на платье. «Мы и так за этот месяц поговорили обо всем на свете. 10 минут роли не сыграют. А потом спокойно сядем и обо всем поговорим. Хорошо, маленькая?» Она коротко кивнула, нетерпеливо заерзав попкой на диване, когда мои губы плавно опустились на ее шею, а язык начал выписывать диковинные узоры по коже. «Надо все наверстать». Мия застонала, дотрагиваясь до моего стояка через штаны. Не теряя времени, стянул с нее платье, расстегивая кружевной лиф. Ох, черт! Идеальные сиськи оказались на свободе, но тут же попали в плен моих наглых рук. «Ау, как приятно!» Закусила губку, обдавая меня игривым взглядом. Мне показалось, или за время нашего воздержания ее грудь налилась и стала гораздо больше. В любом случае, выглядела она шикарно. Настолько, что я чуть не орал в голос от того, как сильно член разрывало от притока бурлящей крови. «Девочка, папочка вернулся», — хмыкнул, вдруг обнаружив, что Мия неожиданно вздрогнула, но не придав этому значения, стал выкручивать пальцами вишневые холмики, заставляя блондинку заполнять пространство между нами все новыми и новыми всхлипами. Склонил голову, поочередно облизывая твердые, как мой член соски, а затем стал ласково пощипывать их зубами. Мия прогнулась в спине, кайфуя от того, как я дразнил ее аппетитные груди своим дерзким языком. Посасывал и покусывал розовые бусинки, заставляя ее подрагивать от нетерпения. «Ну-ка, раздвинь ножки. Хочу проверить, насколько ты готова, маленькая проказница». Блондинка томно облизнула нижнюю губу, после чего широко развела ноги, без сопротивления позволяя мне пробраться под кружевную ткань маленьких трусиков. «Ай! Ай!» — закричала, когда сразу три моих пальца погрузились в ее узкую дырочку. «Какая мокренькая! Бесстыдница! Сейчас сорвешь голос от стонов, поняла меня?» Она нервно кивнула, позволяя трахать влажную дырочку пальцами. «Дэми, мне мало этого. Я хочу ощутить тебя целиком». «Чего ты хочешь, малышка?» — шептал в приоткрытый рот, вновь наклоняясь, оттягивая зубами острый сосочек. Член уже давно был каменным, недвусмысленно топорщий сквозь тонкую ткань спортивных штанов. «Хочу ощутить тебя внутри, целиком, но очень нежно. Я хочу, чтобы ты был ласковым со мной. Никакой грубости или резких движений. Я хочу медленно и плавно заниматься любовью, растворяясь в этом наслаждении. Пожалуйста». Поднял взгляд, сталкиваясь с блестящими от слез глазами любимой женщины. Меня затрясло от подступающих к горлу эмоций. Безумная любовь, дикая страсть, сумасшедшая нежность, вперемешку с неистовым желанием обладать ей всецело. Она хотела нежно и чувственно, но я не был уверен, что смогу сдержать дикого хищника, который уже рвался наружу. Point of view. Мия. Демиан глубоко поцеловал, продолжая пощипывать пальцами горошинку клитора. Складочки набухли, а между ног все пульсировало. Еще немного, и я просто взорвусь от возбуждения. Мои трусики давно намокли, в то время как соки желания стекали вниз по ногам. Медленно сглотнула, превращаясь в один сплошной сгусток удовольствия. «Дэми!» — хрипло шептала от того, насколько искусно он распалял меня пальцами. «Я больше не могу ждать!» — сверкнул глазами, после чего одним ловким движением руки содрал с меня трусики и отбросил их в сторону. «Долбанный гипс!» — прохрипел, замешкавшись со своими штанами. «Тише, я помогу тебе раздеться!» Дэм скрипел зубами от злости, пока совместными усилиями мы избавляли его от одежды. Когда миссия была выполнена, он повалил меня на диван, крепко прижимая к себе, и прошептал: «Презервативы в заднем кармане. Достанешь?» Лукаво улыбнулся, продолжая гулять по моему телу теплыми руками. Поздно, чуть ли не сорвалось с губ, но я вовремя остановила себя, выполняя поручение мужчины. Ох, он узнает сегодня много нового. Удобно устроившись промеж моих ног, любимый стал плавно погружаться, издавая при этом сдавленные хриплые звуки. «Ага!» — закрыла глаза, уносясь в сладкую нирвану, облизывая языком пересохшие губы, в то время как его горячий толстый член целиком заполнил узкое лоно, упираясь головкой в самую матку. «Как хорошо!» Одновременно застонали, впиваясь в губы друг другу целебными поцелуями. Мы занимались любовью нежно и чувственно, как я и просила. Его губы накрывали мои, влажный язык проникал в рот, дразня шариком штанги мой язычок. Между ног все горело огнем. И с каждой секундой натягивалось, словно пружина. Демиан не спеша двигал бедрами, ни на секунду не прекращая меня целовать. «Моя родная!» С каждым новым движением мужчина сильнее стимулировал податливые складки, заставляя влагалище сжиматься от нарастающего удовольствия. Point of view. Демиан. «Мы дома. Она и я в нашей квартире. Господь дал мне второй шанс. Значит, для меня еще не все потеряно. Значит, я еще зачем-то нужен на этой земле. Но теперь осталось перейти последний рубеж. Я должен ей во всем признаться. Мне необходимо все рассказать. Больше не мог держать это в себе, иначе просто разорвет. Либо она поймет меня, и нас уже никогда ничто не разлучит. Либо мы разойдемся навсегда, и для меня будет все кончено». Передвигаться на костылях было жутко неудобно. Но я приноровился. Оставил дурацкие деревянные палки в дверях и на здоровой ноге проскакал до стула в гостиной. «Давай уже, наконец, поужинаем. Я кое-что приготовила». Остановил свой взгляд на ее красивом бледном лице, почувствовав, как по спине растекается липкий озноб. Затылок пронзила тупая боль. Не проходило ни дня, чтобы у меня что-то да не болело. «Спасибо». «Да не за что. Тут курица и картошка. Ничего сложного». «Спасибо, что была рядом. Прости, что порой вел себя как конченый урод. Ты этого не заслужила». Глаза Мии заблестели от подступающих слез. «Демиан, я должна тебе столько всего сказать. Ты даже не представляешь». Ее губы задрожали. Я нервно покрутил головой. «Погоди, сначала я. Если не расскажу сейчас, то так и не наберусь сил. Возможно, после того, что ты узнаешь, больше никогда не захочешь иметь со мной общих дел». Point of view. Мия. Демиан замолчал, впиваясь в меня пустыми глазами, которые с каждой секундой меняли цвет от серо-зеленых до пугающего оттенка грозового шторма. Я задрожала всем телом, понимая, что он вот-вот расскажет мне нечто страшное. Сегодня я узнала, что у нас будет ребенок, и теперь боялась услышать из уст его отца грязную непростительную правду. Я так устала от всей этой боли, которая циркулировала по венам в течение последних недель, что мечтала уже скорее преодолеть порог страданий. Смириться и пережить все это как самый ужасный кошмар. Хватит с нас отчаяния и слез. Верила, что мы справимся со всем этим хаосом вместе, отогреем наши сердца, улетая на седьмое небо от счастья. Теперь уже втроем. «О том, что я собираюсь тебе рассказать, не знает никто. Пожалуйста, не перебивай. Очень трудно собраться с мыслями и вывернуть душу наизнанку. Но я люблю тебя больше всех и хочу, чтобы между нами не осталось никаких тайн». «Я тебя слушаю», — прошептала, ощущая разливающийся по телу озноб, даже не отдавая себе отчета, что уже минуту нервно покусываю подушечку указательного пальца. «Как ты знаешь, мать написала отказ от меня сразу после родов, и до 5 лет я мотался по интернатам и детским домам. Потом меня усыновила очень приличная семья. Образцово-показательная анкета, прекрасные манеры, средний достаток. У них не получалось завести собственного ребенка более 10 лет. И вот когда я прожил в новом доме около 2 месяцев, приемная мама узнала, что беременна». Демиан замолчал, потирая виски, стараясь собраться с мыслями. Затем он закрыл глаза, склонил голову на бок и, сделав судорожный вздох, продолжил. «Через несколько дней после счастливого известия приемный папаша напился и избил меня до полусмерти. Как ты помнишь, я вернулся в интернат только спустя 2 месяца, когда зажили ребра и срослись кости. Тогда мы с тобой и познакомились. А еще с того момента, с 5 лет, я обдумывал план мести. Маленький немой мальчишка, который время от времени ходил в штаны, вздрагивая от каждого резкого звука. День за днем просыпался и засыпал с мыслью о мести. Жажда отмщения этой семье стала моей идеей фикс. Многие люди не подозревают, с какой силой можно ненавидеть, а я знал. «Демиан, и как же ты отомстил?» Тихо спросила, не решаясь встретиться с ним взглядом, инстинктивно накрывая ладонью свой еще плоский живот, словно стараясь заслонить нашего крошечного малыша от неприглядной правды. «Point of view, Демиан». Мия сидела напротив меня, понуро опустив плечи, и покусывала указательный палец. Она с детства так делала, когда волновалась. По спине скатилась капелька пота, а легкие обожгло огнем. Нужно было собраться силами и продолжить свое повествование. Когда я попал в семью с неограниченными возможностями и, наконец, полностью восстановился после избиения, пообещал себе, что заставлю этих людей страдать. Но правильно говорят, судьба – дама с непредсказуемым характером. И даже тут мне не повезло. Спустя несколько лет я узнал, что, проведя 2 года на принудительном лечении в психологической клинике, моего первого приемного отца выпустили, и через неделю после этого он умер от инфаркта. Судьба решила отомстить за меня. Моя первая приемная мать осталась с маленьким желанным ребенком на руках. Казалось бы, я должен был успокоиться, ведь человек, учинивший избиение, отправился на тот свет. Но я так и не смог. «И что же ты сделал?» — спросила Мия хрипло. «Все эти годы я следил за этой семьей. Знал, что мать и дочь очень скромно живут, еле сводя концы с концами. В то время как я мог позволить себе абсолютно все. Радовался и горестям, мечтая привнести в жизнь этих женщин еще больше хаос. Я был ослеплен местью. Маленький немой мальчик, который жил в глубине заблудшей души, так и не смог успокоиться». «Что ты сделал, Демиан? Как же ты отомстил?» Повторила вопрос, вперев в меня испуганный взгляд. Это случилось 2 года назад. Мою несостоявшуюся сестру звали Мария, и я был старше на 5 лет. Хорошая, милая, простая девушка, которая только поступила в колледж. Не смог немного дотерпеть до ее 18-летия. И как-то раз случайно познакомился с ней в одном из парков Парижа. Она была такой наивной, что еле сдерживал себя, чтобы не сказать этой тупой овечке какую-нибудь гадость. Я ухаживал, дарил цветы, казался идеальным мужчиной. И уже через пару свиданий увидел, как глаза Марии искрятся первыми неподдельными искрами любви. Именно этого я и добивался. Она должна была потерять голову, влюбиться до беспамятства, отдавая мне всю себя. Я замолчал, а Мия опустила глаза, уткнувшись взглядом в деревянную столешницу. Мы встречались около 2 месяцев, и Мария искренне верила в сказку, которую я создал. А когда дело дошло до постели, в меня вселился настоящий бес. Постарался сделать так, чтобы она навсегда запомнила свой первый раз, корчась от слез и боли. Нет, я не насиловал ее, разумеется, нет. Просто был грубым и отстраненным. Вел себя так, будто мне на нее плевать. А после той ночи навсегда скрылся из ее жизни, давая девушке понять, что получил все, что хотел. «Демиан...» Мия протянула руку, сжимая мою влажную от пота ладонь. Прерывисто вздохнула. «Мне жаль Марию, ведь она вообще ни в чем не виновата». «Мне всю жизнь казалось иначе. Она была желанным ребенком. Понимаешь? Желанным. Ее отец чуть не прибил меня». «Демиан, но ведь ты сам рассказывал, что его признали невменяемым и положили в психушку. Мария была здесь ни при чем. Известие о беременности жены, после того, как ей много лет ставили бесплодие, просто сорвало в его душе какой-то предохранитель, и его сердце в конечном итоге не выдержало всего этого. Он умер. Но я должен был причинить ей боль». «Ты точно ее не насиловал?» — дрожащими губами прошептала Мия, до боли впиваясь ногтями в мое запястье. «Точно! Она сама уже вся текла и мечтала скорее распрощаться с невинностью Я просто соблазнил ее и бросил. Вот и все. Это мерзко и отвратительно. Но, по крайней мере, хоть никого не убивал. Опустошенно вздохнула блондинка, поднимаясь из-за стола. Прилягу, что-то голова закружилась. Она легла на диван в гостиной, отворачиваясь ко мне спиной. «Это Мария меня убила», — проговорил еле слышно, сцепив пальцы в замок, пытаясь унять тремор конечностей. «Что?» «После того, как трахнул, я забыл о ее существовании. Мне стало легче. Я отпустил все эти долбанные разъедающие мысли. Ни один психолог так и не помог мне с этим справиться. Только месть. И я отомстил. Испортил девчонку и почувствовал долгожданное облегчение. Да, звучит дико, но мне реально как будто полегчало. Известие о ее рождении причинило мне боль. Моральную и физическую. И я замкнул этот круг, ответив новой болью. Но как сильно я ошибался!» «Демиан, я не понимаю, к чему ты клонишь?» — произнесла Мия каким-то блеклым, потерянным голосом. «В начале ноября мы отмечали годовщину отеля. И Мария тоже позвонила поздравить. Мой голос оборвался и затих. Но затем взорвался с новой силой. Она сказала, что вскоре после того, как я ее бросил, узнала о беременности. У меня есть годовалая дочь, о существовании которой я узнал 3 месяца назад». «О, Господи!» Мия подскочила, уставившись на меня одичалыми глазами. «Демиан!» Она выглядела убитой. «Да, маленькая, прости, что в очередной раз принес тебе плохие известия». «О чем ты говоришь? Какие плохие известия? Разве ребенок плохое известие? Ты видел эту малышку? Ты был тогда в Париже, чтобы повидаться с ней, да?» — спросила Мия, запинаясь и путаясь в словах. «Разумеется, нет. И не собираюсь этого делать. Мария позвонила мне только для того, чтобы попросить денег. Кажется, у девочки проблемы со слухом. Нужен дорогостоящий слуховой аппарат». «У твоей дочки проблемы со здоровьем?» — переспросила любимая побелевшими губами. «Не называй эту девочку моей дочкой. Она не моя. Нежеланная. Возможно, Мария трахалась еще с кем-то после меня». «Демиан, да что ты говоришь? Ты ведь прекрасно понимаешь, что это твой ребенок. Но ты ведь помог?» Ее большие зеленые глаза стали заполняться слезами. «Нет, черт побери! Никому я не помогал. И знать не желаю этого ребенка». «Но...» «Я вообще не понимаю, как так вышло. Мы предохранялись, точно. Но черт!» Подскочил и чуть не повалился на пол, забыв, что нога все еще в гипсе. Доковылял до дивана, усаживаясь рядом с Мией, пытаясь ее обнять. Но блондинка решительно оттолкнула мою руку. «И все это время ты знал, что у тебя есть маленькая дочка, которая нуждается в помощи, и палец о палец не пошевелил. Ты не помог ребенку с поражением слуха, хотя сам наверняка тратил деньги на выпивку, наркотики и шлюх. Да? Отвечай!» «Мия, успокойся. Я просто надеялся, что ты сможешь меня понять». Притянул ее лицо к себе, заглядывая в ошалелые, блестящие от слез глаза. «Понять тебя? Как это вообще можно понять? Ты реально одержимый самовлюбленный психопат, который думает только о собственной заднице. Соблазнил невинную девчонку, которая не сделала тебе ничего плохого. Ничего, слышишь? Но ребенок, он-то тут при чем?» «Мия, да пойми ты, это получилось незапланированно. Я 100 раз говорил, что не хочу детей. Ненавижу этих маленьких вредителей. Все это не для меня. В ближайшие лет 15 точно. Ну, хочешь, переведу этой бабе деньги. Пусть порадуется». «Ты мне противен». «Мия». «Хватит. Я уже ничего не хочу. Ты мерзкий, отвратительный монстр. Знать тебя не желаю». Она пулей вылетела из квартиры, громко долбанув дверью. А я обреченно закрыла лицо ладонями. Чую, что глотку раздирает от подступающих слез. Она стала моей путеводной звездой, моим космосом, смыслом, светом, зарницей, целью, мечтой и любовью всей моей жизни. Она стала моим персональным солнцем, которое в один миг потухло, снова погрузив меня в беспросветную мглу. Point of view. Мия. Господи, господи, господи, пожалуйста, пусть я сейчас просто проснусь, и все, что он мне только что рассказал, окажется ночным кошмаром, дурным сном. Я прошу, шептала дрожащими губами, прижимая ладонь к животу и кусая губы, чтобы не завыть в голос. Низ живота горел огнем, а перед глазами все расплывалось от неистовых потоков слез. Медленно спускаясь вниз по лестнице, придерживалась руками за стены, чтобы не отключиться раньше времени. Через несколько минут я все же оказалась на улице и, глотнув морозного воздуха, махнула проезжающему мимо таксисту. «Пожалуйста, в госпиталь, скорее! Я боюсь потерять своего ребенка! Я прошу быстрее! Живот болит!» — шептала, прижимая руку к ноющему животу. А другой набирала номер доктора Адамса. «Алло, я слушаю! Мистер Адамс, это Мия! Я еду в больницу! Живот что-то тянет! Я боюсь! Не знаю, что делать! Меня кто-то сейчас сможет осмотреть?» «Конечно, вас встретят и сразу отвезут на УЗИ. Осмотрит гинеколог. И если потребуется, экстренно госпитализируют. Только ради бога, Мия, возьмите себя в руки и не нервничайте», —